Глава 27. Путевка в жизнь. Часть 1. Пока Олег ел, Руся продолжала болтать. «Слушай, я сегодня копалась в интернете. Короче, искателям, которые потеряли руку или ногу в рейде и не могут позволить себе самостоятельно оплатить лечение, положена компенсация. Или деньгами, или им вживляют новейший чар-протез за счет государства». «Серьезно?» – удивился Олег. В существование халявы он не верил уже довольно давно. «Ну да, только нужно встать в очередь. У них там есть свои лимиты. Нужно дождаться, когда...» «Ага, понятно. Наверное, те, кто потерял руки в первый год появления врат, как раз недавно получили свои чар-протезы. Нет, Руся все-таки еще такой ребенок». «Кстати, а что делать с твоим костюмом?» — вдруг сполошилась сестра. «Рукав. Его отрезать и подшить или заколоть?» «Костюмом?» — не понял Олег. «Ну, завтра на выпускной». «Ох!» Уронив вилку на стол, Олег хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! Выпускной, точно!» Все это казалось чем-то из прошлой жизни. Школа, праздники, случившееся вчера и сегодня полностью заглушило прошлые планы. Но, тем не менее, выпускной был завтра. С последними экзаменами Олег разобрался уже больше недели назад. Фактически он уже не был школьником. Именно поэтому он и решился пойти в свой первый рейд. Но еще один раз в стенах родной школы ему все же придется побывать. «Ты...» — он быстро помотал головой. «Знаешь, рукав лучше заколоть. Ну, ты видела, как ходят инвалиды?» «Не называй себя инвалидом!» — возмутилась Руся. «Ладно, не инвалиды. Однорукие не инвалиды!» — кивнул Олег. Ему самому не нравилось это слово. Но из песни слов не выкинешь. «Короче, заколи его». «Ага», — кивнула сестра и выбежала из комнаты. Фух, теперь откровенный разговор с Владом. «Слушай», — мысленно обратился Олег к своему соседу по черепушке. «Не знаю, какие у тебя были планы, но дай мне один день, завтрашний. Мне нужно сходить на выпускной, а потом я буду делать то, что ты скажешь». На самом деле у Олега ведь не было определенных планов на то, чем он займется дальше. Он пробовал себя то в одном, то в другом. Мечтал стать искателем, вот и станет им. Но послезавтра. «Идет», — легко согласился владыка. «В вашем мире много не до конца понятных мне вещей, и я хочу изучить их получше. Так что это будет даже кстати». «Ну, вот и отлично. На целые сутки можно забыть о боях, подземельях, монстрах и окунуться в старую и почти беззаботную жизнь. Конечно, это будет своего рода прощание со всем этим, но пусть же оно пройдет хорошо». Что ж, но кое-что все же следовало сделать сегодня. Олег включил компьютер и попытался найти на новостных сайтах что-нибудь, что было бы связано с его сегодняшними похождениями. Разумеется, всюду были заметки о нападении группы монстров на вход в метро. Но атака была сразу же отбита военными, так что никто не пострадал. Встречались фото, сделанные на телефоны, комментарии в духе «Я там был», «Военные пришли туда заранее и проверяли людей, они что-то знали?» Но в остальном ничего особенного. И о вратах на территории базы, о чем-то еще, ни слова. Военные умели хранить свои тайны. Зато была статья о том, что гильдия Гвина вынесла из врат рекордное количество лута. Кажется, они не прятались, а напротив, стремились выставить свои достижения на показ. Достижение, как же! «Нам пришлось крепко сразиться за эти сокровища», — цитировала статья прямую речь одного из участников мнимого рейда. «Многие из нас крепко рисковали своими жизнями, однако умение работать вместе, как одно целое, не дало произойти трагедии. Мы, в гильдии Гвина, очень ценим командную работу, и каждый из наших бойцов оберегает других». «Конечно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Впрочем, этим грешили все. Гильдии не были светлыми монашескими орденами. Они делали много нехорошего, а имидж нужно было как-то поддерживать. Об этом знали все, но все старательно делали вид, будто ни о чем не подозревают. Условности правят этим миром. Остаток вечера Олег провел за занятием, увидев которое, сестра очень удивилась бы и снова поинтересовалась, все ли у него в порядке. Спустившись к ближайшему супермаркету, он купил 5 штук замков разных видов – навесной, кнопочный, электронный. А дальше он сидел в своей комнате и под молчаливое одобрение владыки открывал, открывал и еще раз открывал все это замочное великолепие. Навык взломщик повышен до 7 уровня, до следующего уровня 1000 единиц. Навык взломщик повышен до 8 уровня, до следующего уровня 2000 единиц. Навык взломщик повышен до 9 уровня, до следующего уровня 5000 единиц. Проснулся Олег поздно. Голова после вчерашнего у него гудела. Он немного посидел на кровати, вспоминая события прошлого дня. Так, кажется, до 10 уровня взломщика он уже не докачал. Слишком болела рука, а очки навыка стали даваться через раз. Может, замки были слишком простыми для его уровня? Впрочем, сегодня ни слова о системе или боях. Сегодня он снова школьник, выпускник. Пускай хотя бы этот день у него пройдет как надо. Так Олег, по крайней мере, думал. Однако стоило ему встать с кровати, и перед его глазами выскочила яркая надпись. «Вы получили ежедневный случайный квест. Цель квеста скрыта. Чтобы узнать ее, примите квест. Отказ от ежедневного случайного квеста или его провал не влечет за собой штрафа, однако вы также не получите награды за его выполнение. Принять ежедневный случайный квест? Да? Нет?» «А?» Олег сонно поморгал. «Интересно, это тоже у всех пробужденных или только у него? Квест. Да еще и случайный. Что там может быть? Убить очередного монстра? Наколдовать заклинания? Прокачать несколько уровней?» Первой его мыслью, конечно, было отказаться от квеста и действительно забыть на сегодня о системе. Но с другой стороны, штрафа не будет. Даже если он его не выполнит, то хотя бы сможет узнать, что это такое. А если вдруг выполнит, то получит награду. Эх, владыка ведь наверняка внимательно следит в этот момент за его мыслями. Ждет, какой выбор он сделает. «Да», — определился Олег. «Принять квест». «Вы приняли ежедневный случайный квест. Цель квеста — нанести добивающий удар врагу, который выше вас на 10+ уровней. Штраф за отказ или провал отсутствует. Награда скрыта». Ну что ж, попытаться стоило, хотя Олег не представлял, где он найдет себе такого врага и как сможет нанести ему последний добивающий удар. Почти убитые враги на дороге не валяются. Ладно, он хотел узнать, что представляет из себя этот квест, и он это узнал. Теперь пора переходить к чему-то более обыденному. Умыться. Одеться, позавтракать, немного посидеть в интернете. Жизнь ведь все-таки не кончилась. а затем собираться на выпускной. Начало в 2 часа дня, а там затянуться может насколько угодно. Само собой, после официальной части будет неофициальная. Алкоголем Олег не злоупотреблял, но, как и все парни его возраста, не был и принципиальным трезвенником. А кроме того, на выпускном будет сфера пробуждения. Как говорится, путевка в жизнь. Строго говоря, сфера не делала человека пробужденным, иначе бы ей цены не было. Нет, она просто вызывала ускоренное пробуждение у тех, у кого и так был потенциал. Однако слухи все равно наделяли этот артефакт самыми мифическими свойствами. Как же Олег ждал шанса коснуться этого артефакта? Сын непробужденного искателя, он мечтал получить силу, подняться до высокого ранга. Теперь, конечно, касаться сферы нельзя. Ну, у него есть идеальная отмазка. Черт возьми. Он уже испытал на своей шкуре роль искателя и потерял руку. После этого любое желание пропадет. И все-таки, подумал он, что будет, если я коснусь шара? Может ли человек пробудиться дважды, сразу в 2 системах? Нет, бред какой-то. Лучше ему забыть о подобных идиотских идеях. К тому же, не стоит забывать о том, что все ее пробужденные – враги для владыки. В школе было полно народу. Выпускники, родители, представители гильдий. Разумеется, и они тоже, в первую очередь. Вдруг на церемонии пробудется какой-нибудь искатель высокого ранга. Тут же забрать восходящую звезду под свое крыло хотели бы все лучшие гильдии города и страны. И почти все из них присылали на выпускные своих вербовщиков. Войдя, Олег сразу заметил одного из таких. Он стоял возле группы выпускников и расписывал им перспективы. «В отличие от большинства крупных гильдий, мы берем даже непробужденных», — заметил он. «Конечно, на рядовые должности, но вот что я вам скажу. Даже рядовая должность в нашей гильдии принесет вам больше уважения и дохода, чем должность повыше в какой-нибудь дешевой компании». «А если я сумею пробудиться и получить ранг?» «Ага. Этот одноклассник Олега вечно мечтал о том, как он станет рангом A или выше и придет к успеху. Впрочем, да чего уж там. В нынешнем мире об этом мечтали почти все». «Ну, тогда мы определим тебя на 1/2 года в тренировочный отряд», – пожал плечами вербовщик. «Там тебя обучат основам, командной работе, самым важным навыкам, а затем добро пожаловать в основную команду. Для каждого ранга у нас свои команды и свои цели, но мы находим работу всем». Он щелкнул пальцами. «И не только работу. Видите это кольцо? Знаете, сколько оно стоит? Наши ребята вынесли его из рейда только позавчера и собирались продать его на аукционе, как и многое другое. Но оно приглянулось мне, и я его выкупил. Кстати, членам гильдии скидка, но даже без этого члены гильдии Гвина на доход не жалуются». Гвина. А вот и они. Кажется, выпускной был безнадежно испорчен. В воздухе завоняло дерьмом, заметил Олег владыке. «Хорошо, что я не чувствую запахов», усмехнулся тот.